Цесаревич Вася, книга 2, глава 1. Непонятные летательные аппараты, приземлившиеся прямо на шоссе у Ямской станции и подрулившие к заправочной колонке, вызвали ажиотаж в деревне Константиновке, что расположено в прямой видимости от трассы. Многие даже побросали пахоту и собрались на площади перед церковью, чтобы определить, к худу или добру такое явление. Рассуждали недолго, так как конец спорам быстро положил отец Федор. Человек бывалый, дослужившийся до драгунского вахмистра в прошлую войну, он погладил георгиевские кресты на подряснике и сделал вывод: «Си машины, когда в небе, на кресты похожи. Стало быть, техника богоугодная, служащая ко благу государства и государя-императора, а дирижабли в небе на колбасу похожи», — выкрикнул известный деревенский нигилист и смутьян проф. Оглоблин, вернувшийся с войны с единственной медалью и потому батюшку недолюбливающий. «Тоже богоугодно?» «Истинно так», — не моргнув глазом, согласился отец Федор. «Своей формой дирижабли напоминают о скором разговении на светлое Христово воскресение, а бронированные колпаки у крепраинов как есть пасхальные куличи», — продолжил неугомонный проф. «И это правильно», — кивнул батюшка. «Очередное свидетельство того, что Господь Россию любит и защищает». Проф не нашелся с ответом. Да, честно говоря, и не старался его найти, потому что отец Федор при недостатке аргументов всегда мог перейти к пастырскому увещеванию крепким кулаком, или того хуже, владея даром целителя, нашлет на спорщика по часуху и злой недельный понос. Не сейчас, не в посевную, но не забудет и не простит, то есть, простит со всем христианским смирением, но потом. А Василий Красный не подозревал о случившемся в деревне религиозном диспуте, и был озабочен совсем другим вопросом. Выговаривал Чкалову, с которым еще третьего дня перешли на «ты»: «Ну чего к моей заднице прилип, Валерий Павлович, на такой скорости тебя в штопор сразу бросает, а ты идешь как по ниточке». «Я, Вася, отрабатываю сопровождение», — пробасил Чкалов, налегая на букву «а» в последнем слове. «Тяжело, спорить не буду, но нужно тренироваться». «Хороша тренировка», — хмыкнул Красный. «Ты кроме хвоста моего самолета хоть что-нибудь видел?» «Видел, как твои девчонки мне ручкой машут. Валерий Павлович, вроде женатый человек, а все туда же». «Я, Вася, чисто с эстетической точки зрения. Тем более это была заводная ручка для запуска двигателя. Но вот ты критикуешь мою манеру сопровождения, стало быть, есть у тебя собственные соображения». «Есть, как не быть. У нас, у большевиков, принцип такой: критикуя, предлагай, предлагая, делай, делая, отвечай. Или что-то в этом роде. За точность цитаты не ручаюсь». «Золотые слова», — согласился Чкалов. «Кто сказал, точно неизвестно, но приписывается Александру Ильичу Ульянову». «Правильный был человек», — перекрестился Валерий Павлович. «Так что там по твоей тактике?» «Да не тактика, обычный здравый смысл», — отмахнулся Вася и достал из кармана комбинезона блокнот с карандашом. «Вот смотри, Валерий Палыч, какая идея. Ты идешь с превышением в 1,5 километра, и мы все умираем с голодухи», — послышался из-за спины голос Лизаветы Бонч-Бруевич. «А кто вам, сударыня, помешал позавтракать утром?» Лиза смутилась. Она вчера вечером опять выиграла первенство, и у нее опять не хватило храбрости даже после заказанной в номер Мадеры. До коньяка, правда, в этот раз не дошло. И также вчера вечером Вася совершенно случайно услышал, что это у них за соревнование. Девушки его не видели и говорили откровенно: «ХМ, до сих пор уши краснеют». Оказывается, они разыгрывали право прийти к Василию в номер и остаться на ночь. По количеству выигранных попыток лидировала Лизавета, но еще ни разу не дошла, как, впрочем, и остальные. «А я бы тоже съел чего-нибудь», — согласился с девушкой Чкалов. «Нам до Гатчины еще 2 часа лету, а покормит там или нет, могут сразу на гауптвахту засадить, а там разносолами не балуют, уж поверь моему опыту». «За что на гауптвахту?» — удивился Вася. «Да хотя бы за циничное пренебрежение законами современной науки, отрицающие полеты аппаратов тяжелее воздуха». Красный подумал, что отец вряд ли законопатит его на губу, так как традиционный первомайский бал в Гатчине уже завтра, но насчет Валерия Павловича не был в этом уверен. После неудачной попытки пролететь под мостом на малом дирижабле, у Чкалова сложилась очень уж неоднозначная репутация воздушного хулигана. 3 дня потом доставали застрявший между опорами аппарат. «Да, пожалуй, стоит перекусить. Только нужно самолеты от заправки отогнать, а то кому-нибудь помешают». «Не извольте беспокоиться, господа, у нас есть еще одна колонка, и автомобили смогут заправиться там, как из-под земли появившийся работник со значком завода барона Эммануила Набеля на куртке склонился в вежливом поклоне. «У нас все предусмотрено для удобства путешественников, каким бы транспортом они ни пользовались». Судя по продувной физиономии заправщика, он рассчитывал, что стоящие самолеты послужат дополнительной рекламой, и большинство из проезжающих по дороге водителей обязательно завернут сюда, чтобы полюбопытствовать. Но откровенно глазеть не совсем прилично, так что будут маскировать интерес под необходимость долить бензин в бак. А это повышенные продажи и существенная премия, господин Нобель на оплате труда не экономит. «Для удобства, говоришь?» – не поверил Чкалов. «А если попрошу у аппаратов часового выставить, как вам будет угодно? Всего 12 рублей в час, но минимальное время взятия под охрану составляет 4 часа. Вот жулики!» – восхитился Валерий Павлович и полез в карман за бумажником. «Выставляй охрану. 96 рубликов извольте внести в кассу. Сколько? Нам лишнего не нужно». Но как полагается по тарифу за 2 единицы техники. За столом Красный постарался донести до Чкалова свое видение воздушной тактики, используя в качестве наглядного пособия 2 пирожка с капустой. И вот эту высоту, Валерий Павлович, ты размениваешь на скорость. Видимость миллион на миллион и нет нужды висеть на хвосте моего небесного тихохода. Это в сопровождении, а если в атаке, опять же высота, наше все. Падаем со стороны солнца, и... Пирожок соскочил с вилки и плюхнулся в тарелку сухой из молодых волжских окушков. Вот так и будет. Прилетели, обнаружили, уронили. Но нужно тренироваться. Потренируемся обязательно, Валерий Павлович. Поликарпов на следующей неделе обещал доставить вторую чайку и вооружение, и вот тогда даже императору будет что показать. В это же самое время император Иосиф I воткнул в карту булавку с флажком и сказал жене: «Вот, моя дорогая, они уже здесь». Сели на дозаправку, и Лизавета сразу же позвонила. «Умная девочка, умная», — согласилась императрица Татьяна Николаевна, внучка генерала, и поэтому о дисциплине понятия имеет. На двух других тоже грех жаловаться. «Я и не жалуюсь, тоже хорошие девочки», — согласилась императрица. «Как думаешь, Иосиф, приезд этой испанской курицы поможет Василию поскорее сделать выбор? Саму курицу ты в качестве кандидатуры не рассматриваешь?» «Никаких заграничных бледей в нашей семье не будет. Знаешь, насмотрелась в 17-м году. Все эти испанцы, бельгийцы, англичане и прочие голландцы. Если бы не большевики, меня бы сейчас и в живых не было. Представляешь, ни одна тварь не согласилась принять у себя семью отрекшегося императора. Успокойся, я тоже не хочу видеть рядом с нашим сыном какую-то Маймуна Верешвили. Все испанки страшные, а это, если судить по фотографиям, страшнее всех, дословно с грузинского «обезьяна», чей отец осел. Иосиф, девочек нужно наградить за участие в первом в мире перелете аппаратов тяжелее воздуха. Это событие мирового масштаба. Дорогая моя, они летят пассажирами. И что, риск тот же самый, что и для пилотов. Дать Станислава, предположил император, это мелко, дорогой. Чтоб ты знал, Станислав носит неофициальное название «на» и «отвяжись». Анну на шею дай. А хулигану Чкалову, Георгия 4 степени, боевой орден, душа моя, и обстановка приближенная к боевой, Георгиевская дума поддержит, не успеют собраться, потом подпишут, в первый раз, что ли. Кстати, он же до сих пор подпоручик, в отставке, Иосиф I размял в пальцах папиросу, но прикуривать не торопился. После того моста вообще хотели погоны снять, но решили отправить в отставку с правом ношения мундира и прикомандировали к конструкторскому бюро Поликарпова. «Предлагаешь восстановить в армии, в военно-воздушном флоте. Если ты назначишь Василия командовать особым воздухоплавательным отрядом, то пойдут кривотолки и слухи о протекции. По Туруханскому краю они пойдут». Император хлопнул ладонью по столу, выказывая высшую степень неудовольствия. «Чем длиннее язык, тем выше широта проживания». «Пусть так», — согласилась Татьяна Николаевна, «но для Василия будет лучше, если его начальник получит чин подполковника. Из подпоручиков в отставке сразу в подполковники меньше нельзя, потому что наш сын уже штабс-капитан лейб-гвардии». Император немного подумал и согласился. «Твои аргументы мне кажутся разумными», — Иосиф I закурил, выпустив облачко душистого дыма, и уточнил: «У тебя все готово для торжественной встречи, и даже оркестр с новым маршем. Наш капельмейстер предложил назвать его марш авиаторов». «Хорошо, пусть так и называется. Гости предупреждены, только Столыпины, Орджоникидзе и Бонч Бруевичи. Это будет праздник в узком семейном кругу. Журналисты, есть мнение, что без журналистов никак не обойтись. Как же без них? Приглашены на фиксирование рекорда и приоритета Российской империи. Представители патентного бюро тоже будут. Пусть наш мальчик заработает немного денег. Император разгладил густые усы, пряча в них усмешку. Если раньше высочайшие особы брали шефство над гвардейскими полками, то императрица Татьяна Николаевна нарушила традицию, решив патронировать императорское патентное бюро, тем самым воплощая в жизнь детское стремление к справедливости. Юристы и боевики бюро стояли на страже авторских прав российских подданных, чутко реагируя на хищение интеллектуальной собственности чрезмерно жадными иностранцами. Тот же Эдисон до сих пор выплачивает штраф в пользу Яблочкова за кражу идеи электрической лампочки. А Рудольф Дизель, посмевший назвать своим именем изобретенный Густавом Васильевичем Тринклером двигатель, вообще, то есть бюро здесь не при делах, он сам исчез в неизвестном направлении, не хотел штраф платить, мерзавец. После оформления патента со стопроцентной уверенностью можно сказать, что любая попытка любой страны построить летательный аппарат тяжелее воздуха сделает цесаревича Василия Иосифовича одним из самых богатых людей в мире. Кстати, вспомнила Татьяна Николаевна, а сына за рекордный перелет мы собираемся награждать, Васик парадному мундиру нужен новый орден. Дорогая, ты же на него обижена за злую шутку с портным, отправленным в Восточный Туркестан. Нет больше той любви. «Аще кто положит душу свою за другие своя», процитировала императрица. Это была не шутка, а забота о боевых товарищах. Тем более мы уже выразили неудовольствие в телеграмме, ответно пошутив о разжаловании в более высокий чин. «Я тоже умею шутить», хмыкнул император и посмотрел на часы. «Время, душа моя, они уже должны взлететь». Не увиливая от разговора о награде, Иосиф, «мне почему-то кажется, что Аннинский крестик на шее будет замечательно сочетаться с погонами штабс-капитана. Я подумаю над этим вопросом. И еще об одном попрошу». Татьяна Николаевна немного помолчала, выбирая слова. «Ты не мог бы повлиять на моего отца, Иосиф? Тебя он уважает и даже немного боится. Что нужно сделать? Попроси его пить хотя бы вдвое меньше, и объясни, что хватание фрейлин испанской принцессы за задницу чревато международным скандалом. Господи, дорогая моя, откуда у испанок задницы? Задниц нет, согласилась императрица, а международный скандал будет. Хорошо, я поговорю с Николаем Александровичем, кивнул император, но результат не гарантирую. После взлета Василий решил опробовать радиостанцию, единственное техномагическое устройство, без которого не смогли обойтись при постройке самолета. Радиосвязь в этом мире не знала ламп или полупроводников, но страдала теми же недостатками, что помнил капитан Родионов из «Безмагического будущего». Она хрипела, свистела, трещала, искажала голос, и всячески сопротивлялась попыткам поговорить с Валерием Павловичем Чкаловым, чей самолет находился в прямой видимости. На дирижаблях такого не было. Кажется, Красный высказал претензии к чертову ящику вслух, так как получил ответ от Лизы Бонч-Бруевич. Шум двигателя в закрытой кабине почти не слышен, и пассажиры могут свободно разговаривать с летчиком и между собой. На дирижаблях, Васенька, все многократно экранировано, а здесь помехи от артефактов идут. Даже странно, что ты этого не знаешь. Какие еще артефакты? В самолете их нет и не должно быть. Да я не спорю, Лизавета расстегнула верхнюю пуговицу комбинезона и достала светящийся камень на толстой золотой цепочке. В самолете не должно быть, а у меня есть. Что это? Артефакт управляемой невесомости. Ты же знаешь, как нам страшно летать. Нет, вот теперь будешь знать. Сюда закачано столько энергии, что в случае аварии я смогу уменьшить вес самолета и опустить его на землю без трагических последствий. Хрена себе, удивился Василий, в первый раз услышавший о существовании таких устройств. И у вас у каждой такая фиговина, фиговина. Что за слова такие? Какой же ты грубый, Вася. И все же, ну после гибели императора Николая Павловича одаренные предприняли меры по недопущению такого впредь, и вот, очень дорого, но очень надежно. И да, у нас у всех такие амулеты, а у меня нет, вздохнул Вася. У тебя есть парашют, возразила Лиза. Ничем не хуже, но гораздо дешевле. Моя подвеска для отпугивания комаров тоже может помехи давать, добавила Катя Орджоникидзе. Они в ультразвуковом диапазоне пищит. Вы обвешались, как новогодние елки, а я, и тут пришедшая в голову мысль заставила Красного радостно воскликнуть. А я сделаю радар для поиска вражеских магов. Можно еще управляемую бомбу с наведением на источник помех. Эврика, солнышки мои, вот она, агрессивная мужская сущность. Рассмеялась молчавшая доселе Верочка Столыпина. «Все на свете они стремятся превратить в оружие, но именно за это мы их и любим», — отозвалась Лизавета. «Их, его», — поправилась Лиза. «Зачем нам они, если есть он?» Девичьи разговоры не мешали Красному обдумывать устройство будущего мага-пеленгатора. «Там нет ничего принципиально сложного, и даже удивительно, что прибор не был изобретен раньше. Оно же само напрашивается». Российские одаренные предпочитают напрямую работать с энергией, а в других странах любят запасать ее впрок, причем часто самыми изуверскими методами. Нектоманская бомба, которой пытались взорвать императора, тому наглядное подтверждение. Самое проблемное место, пожалуй, направленная антенна. Сейчас ее можно расположить в крыльях, но что делать, когда самолеты станут цельнометаллическими? Впрочем, до таких самолетов еще далеко. И нужно решать вопросы по мере их появления. «Сегодня зачем голову ломать, Вася, нам еще долго лететь?» – неожиданно спросила Лиза Бонч-Бруевич, отвлекая Красного от технических мыслей. «Часа полтора, если встречного ветра не будет, а что, укачивает?» – пожаловалась Лизавета. «Ты думаешь, почему Верочка сегодня такая молчаливая?» «Не знаю», – пожал плечами Василий. «Но если верить Булгакову, то во всем виноват коньяк, Светлая королева, вот только давай без гнусных инсинуаций, да, твою стрекозу так болтает, что леденцы едва помогают. Представляешь, я уже целую банку манпасье съела, ты ее не выкинула, забеспокоился Красный. Куда, здесь форточки не открываются, и не нужно. Попробуйте положить в баночку все свои амулеты и закройте ее. Зачем? Научный эксперимент. Лиза не стала спорить. Сняла с себя цепочку с камнем и положила в жестяную баночку с хохламской росписью, после чего передала жестянку дальше. И буквально через минуту случилось чудо, из встроенного в приборную панель динамика послышался чистый, без помех и треска, голос Чкалова. «Стрекоза, ответь чайке! Стрекоза, мать твою, ответь же чайке!» «Здесь я, Валерий Палыч», — откликнулся Красный. «Небольшие технические накладки, не пугай меня так!» «Вася». В интонациях Чкалова слышалось явное беспокойство. Гатчина не принимает из-за грозового фронта, и вся торжественная встреча срочно переносится в Петербург. К нашему прилету как раз будут на месте. Садимся на Дворцовой площади. Как понял, прием. Есть садиться на Дворцовой. Интерлюдия. Все в том же лондонском особняке собрались все те же респектабельные джентльмены, избегающие произносить вслух свои имена, фамилии, титулы и должности. Виски. Портвейн, херес, кубинские сигары и горящий камин, что может быть лучше в промозглый последний апрельский день, так вы говорите, что у вас все готово. Если мне не изменяет память, перед китайской авантюрой вы утверждали то же самое. Уверены, что мы не получим аналогичный результат. Джентльмен с породистым лицом арабского скакуна достал из жилетного кармана часы и щелкнул крышкой. В этот раз мы работаем с белыми людьми, а не с китайцами. Операция начнется после полудня. Собственно, она уже началась. И вы ручаетесь за этих белых людей? Да ни в коем случае. Их уберут при любом результате. И вам не будет жалко потерять ценные кадры? Там болгары, финны, поляки и румыны. Не вижу причин, по которым я должен жалеть одноразовый инструмент. Работайте с отбросами, которые придадут при первом же удобном случае. У них не будет этого случая. Они не знают друг о друге, и каждый выполняет свою часть операции. Для надежности я даже заплатил полновесными гинеями. Седой джентльмен с рыжими усами поморщился и проворчал. Неудача в Китае обошлась нам в 64 миллиона фунтов. О, не беспокойтесь, гинеи полновесные, но не совсем настоящие. Надеюсь, вы простите мне эту маленькую шалость. Можете развлекаться как угодно, если это не пойдет в ущерб делу. Все будет хорошо и правильно. Как говорят русские, одним выстрелом мы помашем кулаками сразу двум неубитым медведям. Надеюсь, что медведи все же будут убиты. Если это выстрел из пушки, то у медведей нет шансов. Но я могу быть уверен, что со своей стороны вы сделали в Испании все возможное. Несомненно, можете. Маратканский коротышка спит и видит себя в Эскуриале. Не удивлюсь, если он захочет короноваться. Он идиот, да, и есть заключение врачей. Нормальный человек не будет служить в испанской армии. Ну не скажите, когда-то они неплохо показали себя в войне против кузенов. А результат, впрочем, мы и не ждем от генерала Франко побед, нам всего-то и нужно, чтобы горящие праведной местью русские застряли там на несколько лет. Насколько вы уверены в том, что русские будут мстить после того, как получат оглушительную оплеуху? Наследнику престола всего 14 лет, и править за него будут мать и дед. Вы же знаете, что бывший император никогда не отличался здравомыслием. О чем мы спорим, джентльмены? С минуты на минуту должно поступить сообщение от нашего агента в Петербурге. Давайте немного подождем за хересом и сигарами. Я предпочитаю портвейн. Хороший выбор. Будьте здоровы, джентльмены. Глава 2. Харлам Пе Петриску никак не предполагал, что ему когда-нибудь доведется побывать в великолепном Санкт-Петербурге. Родная Румыния – страна чрезвычайно бедная, и даже уважаемому магу-погоднику едва удается свести концы с концами, перебиваясь с молодого вина на мамалыгу. Тяжело живется прямым и единственным наследником Великой Римской империи. Но недавно повезло, прямо на улице к Харлампии подошел хорошо одетый человек и завязал разговор, тут же предложив продолжить его в приличном ресторане. Он не стал отказываться, опасаясь обидеть нового знакомого. Да и какой румын в здравом уме откажется от дармового угощения с двумя-тремя бутылками настоящего портвейна из Португалии? Новый знакомец выпил всего один стакан, но пришел в благое расположение духа, после чего попросил оказать небольшую, но весьма дорогостоящую услугу. Оказывается, у хорошо одетого господина в далеком северном Петербурге живет невеста, очень любящая весенние грозы. И задачей Харлампии будет организовать такую грозу неподалеку от русской границы в строго определенное время, о котором сообщат дополнительно. Харлампии согласился даже не думая, так как знакомец брал на себя все расходы, а за оказанную услугу заплатил вперед целую 1000 новеньких английских гиней. Держите, новый знакомый, ставший почти что лучшим другом, положил на стол маленький хрустальный шарик. Вам не нужно будет тратить собственные силы, достаточно разбить этот артефакт после сигнала. Петриску, будучи довольно сильным одаренным, первым делом удостоверился, что артефакт не взорвется при разрушении. А то, знаете ли, были случаи, когда под видом невинной шутки людей превращали в живые бомбы. Все оказалось в порядке, и тем же вечером в аэропорту Бухареста на борт рейсового дирижабля поднялся благообразный господин, уже не напоминающий конокрада на пенсии. Золотые гинеи остались дома дожидаться своего счастливого владельца. Стоян Светланов родился в Херсонской губернии, но никогда не забывал о своих болгарских корнях. Еще он помнил, что именно братский русский народ когда-то освободил стонущую от многовекового турецкого ига Болгарию и даровал ей независимость. Поэтому дежурный радист Пулковской обсерватории с радостью согласился взять на себя дополнительные обязанности по обеспечению безопасности полетов в последний день апреля. Там всего-то и нужно было связаться с пилотами подлетающих к Петербургу машин и сообщить о тяжелых погодных условиях в Гатчине. Скольких спас Стоян Светланов, предупредив о надвигающемся грозовом фронте? Многих спас, а еще спас два каких-то секретных аппарата, по указанию начальника смены отправив их на посадку на Дворцовой площади. Коллежский регистратор господин Рудзуток очень хвалил подчиненного за исполнительность и расторопность, и пообещал похлопотать о повышении жалования. Старший оберфейверкер Алексей Качкин до 18 лет носил фамилию Качинский, имя, соответственно, Лех. Поменял он их добровольно вместе с вероисповеданием по весьма прозаической причине, так проще найти работу. После 17-го года из бывшего царства польского вывезли все промышленные предприятия, оставив местным жителям почетное право заниматься исключительно сельским хозяйством. Теоретически можно было выехать на заработки в другие губернии, но на практике полякам не выдавали паспорта и за пределы черты оседлости не выпускали. Копаться в навозе Леху не позволила шляхетская гордость и 17 поколений благородных предков, поэтому пришлось стать русским. Однако, проклятые москали рассудили, что рабочих на заводах у них много, а солдат мало, и отправили русского Алексея Качкина на действительную срочную службу. Но пятно на биографии и запись в личном деле никуда не делись, так что ни к чему серьезному и ответственному Леха не допускали. За 2 года 6 раз переводили из полка в полк, пока не нашли устраивающий всех вариант, Полуденная пушка Петропавловской крепости не являлась секретной с самого момента ее изобретения, а вчера Леху предложили восстановить историческую справедливость и отомстить угнетателям свободолюбивого польского народа за несколько веков унижения. Почему бы не отомстить, если сразу после выстрела по ненавистному тирану в Неве напротив крепости всплывет подводная лодка и увезет мстителя в сияющий град на холме, уступающий красотой и величием разве что Варшаве, Кракову, Чехонстову и Кривым Бобышкам, что рядом с Ладью. Так, во всяком случае, обещали, а всем известно, что англичане поляков не обманывают. А вот Лаврентий Павлович Берия не был ни румыном, ни болгарином, ни поляком. В любой анкете в графе «Национальность» он писал «Поставщик двора ЕИВ», и обычно этого оказывалось достаточно. Еще он был купцом первой гильдии цветочно-фруктовым магнатом, чьи магазины можно встретить от Кишки до Нарьян-Мара, и от Одессы до Петропавловска-Камчатского. В свое время Лаврентий Павлович в полной мере хлебнул фронтового лиха, и будучи сильным одаренным почвенником отказался от классного чина и государственной службы, предпочитая вести спокойную и размеренную жизнь частного лица, иногда беспокойную, вот как сегодня. Но сегодня день исключительный, канун первомайского императорского бала в Гатчине и множество балов уровнем пониже, когда продажи цветов достигают максимума и дают почти четверть годовой прибыли. Обладая обширными связями, господин Берия договорился с комендантом Петропавловской крепости о временном хранении большой партии тюльпанов, гвоздик и гиацинтов в пустующих казематах. Не в первый раз, кстати, и довольно недорого. И очень удобно, так как вывозить можно одновременно грузовиками и небольшими пароходиками. Кто сказал, что Шлиссельбург, Ораниенбаум или Кронштадт не нуждаются в цветах на завтрашние торжества? В Сестрорецк, Выбор и Гельсингфорс тоже повезут отсюда. Солдат, выскочивший из одного из казематов тряпичным свертком в руках, очень заинтересовал Лаврентия Павловича. Если судить по размерам свертка, служивый умыкнул ящик с гвоздиками. Осторожничает и озирается по сторонам, подлая душонка, но Лаврентия Павловича пока не видит. И что делать? Можно, конечно, сразу пойти к коменданту и пожаловаться, тогда солдатика непременно арестуют. Единственный недостаток – поднявшаяся шумиха и неизбежное расследование могут задержать отгрузку товара, что повлечет за собой значительные убытки. Грузовики и пароходы начнут подходить к половине первого пополудни, и каждый час простоя влетит в копеечку. А оно нужно? Тогда лучше всего разобраться самому, вернув похищенное и наказав вора парой оплюх. Ну не отправлять же его на каторгу за ящик-гвоздик, как-то оно не по-человечески. Небольшое усилие воли, и ворюга вдруг провалился по пояс в гранитную брусчатку, внезапно ставшую жидкой. Еще мгновение, и все застыло. Руки вверх, мерзавец. Ворюга от резкого окрика дернулся, выронил сверток, почему-то с ужасом посмотрел на него, и потерял сознание. Я не такой уж страшней. Да, обиделся Лаврентий Павлович, подошел к вору и развернул тряпку. Тут уже и он сам почувствовал, как по всему телу встают дыбом волосы, и запотевшие пенсне с простыми стеклами мешает толком разглядеть содержимое свертка. Может, это и к лучшему, может и не нужно это видеть. Насмотрелся в прошлую войну на такие снаряды. На брусчатке лежали два снаряда калибром 76 мм, промаркированные черной, желтой и синей полосками, магически обработанная химическая начинка. Несмотря на небольшой калибр, один такой подарок способен отправить на тот свет роту, а два с гарантией остановит наступление целого батальона. Слово и дело государева, едва слышно прошептал Лаврентий Павлович, но вслух и громко произносить эти слова не стал. Он начал воевать рядовым пехотинцем, а закончил войну начальником дивизионной охотничьей команды в чине штабс-капитана, и твердо знал, что собственная контрразведка страшнее и опаснее любого противника. Те могут всего лишь убить, а эти вывернут душу наизнанку, наследят в ней грязными сапогами, нагадят и скажут, будто так оно и было изначально. Связываться со спецслужбами – последнее, что нужно респектабельному и законопослушному коммерсанту. Но и просто так все это не бросишь. Впрочем, грузчики появятся только через 40 минут. А этого вполне достаточно для удовлетворения любопытства. Извини, дорогой, но ты мне нужен живой. Четко, как футболист по мячу, Лаврентий Павлович пробил злоумышленнику ногой в голову, отправляя в еще более глубокое беспамятство. Для одаренного, даже для почвенника, потом не составит труда привести его в сознание, А сейчас не дай бог очнется и поднимет крик. Вытащил безвольное тело и поволок в каземат с цветами, потом вернулся и с осторожностью перенес магохимические снаряды туда же, пристроив точно между ног крепко и надежно связанного пленника. Достал из саквояжа, с которым никогда не расставался, длинный кинжал в ножнах, толстую восковую свечку, рог для вина, запечатанный смолой кувшин от желеши урожая 32-го года и лохматую черную папаху. Лех Качинский выскочил из беспамятства как пробка из воды и попытался издать вопль ужаса, потому что последнее, что он помнил, были упавшие на камень страшные снаряды. Умом понимал, не взорвутся, но ничего не мог с собой поделать. Завопить сквозь кляп во рту тоже не смог. Вах, жулик проснулся. Гамарджоба, бандит нехоращи. Лех чуть повернул голову и увидел настоящего дикого кавказского горца, какими он всегда их представлял, в лохматой папахе, с большим кинжалом на поясе и рогом в руке, из которого то и дело прихлебывал вино. Впечатление дикости не портили даже прекрасно пошитый костюм из тонкой шерсти, лаковые туфли и пенсне в золотой оправе. «Ти зачем цветы воровал? Мужчина не должен воровал. Джигит добыча в баю берет, брег добыча в баю берет, а ты воровал. Ти не мужчина, сычи с женщиной с тебя делать будем». Качинский попытался попятиться, отталкиваясь от пола свободными от веревок ногами, но ударился коленом о что-то металлическое. «Не взорвис», — покачал головой горец. «Я там все отрезать буду, а не взорват. В горым евнух нужен, ти будешь хороший евнух». И тут Лех заплакал. Его не страшила смерть во имя свободы любимой Польши, его не пугала даже прилюдная казнь за уничтожение тирана, но вот так. «Не плачь», — дикий кавказец похлопал Качинского по щеке. «Я там не больно отрежу. Хочешь конфекту? Все евнухи любят конфекту. Что молчишь?» Старший оберфейверкер неимоверным усилием перекусил собственную портянку, использованную вместо кляпа, и вытолкнул остатки сухим непослушным языком. «Я не воровал цветы, уважаемый. Я хотел убить императора Иосифа I. Зачем обманываешь, глюпий евнух?» Не поверил кавказец. «Ящик с гвоздика видишь? Да. Запах ощущаешь? Да. Объективная реальность, данные нам в ощущениях. Гвардика есть, император нет. Я из пушки в него хотел стрелять. Глюпий евнух, император в гатчина сидит, ти сюда сидит. Пушка так далеко не стреляет. Конфекта хочешь? Конфекта сладкий, ты бы не больна будет. Чик кинжалом, и все. Сейчас свычку зажгу, чтобы видно бил хорошо. Я расскажу», всхлипнул Лех. «Я все расскажу». Информация потекла из бывшего поляка полноводной рекой. Он очень не хотел оказаться дежурным евнухом в гареме дикого кавказского горца, и рассказывал даже о том, о чем только догадывался или слышал краем уха. Некоторые детали пришлось повторять несколько раз, потому что ужасный Абрек в них не верил. В подводную лодку на Неве, например, Лаврентий Павлович действительно в нее не поверил, и в глубине души посмеялся над наивностью Качинского, рассчитывающего на эвакуацию и считающего себя и англичан равноправными партнерами. Господи, неужели до сих пор находятся люди, верящие в честность этих пожирателей лимонов? Оно им надо, вытаскивать каждого болвана? Лайми и своих не вытаскивают, в случае провала объясняя их действия частной инициативой. У короля таких Базишвили один много. Кстати, а если эти два снаряда взорвутся на территории английского посольства в Голландии, как это повлияет на цену луковиц тюльпанов? Или стоит подумать над снижением закупочных цен на финики? Хорошо, господин Качинский, вы меня убедили, что не покушались на мои гвоздики. Берия снял лохматую папаху и говорил без всякого акцента. По его лицу было видно, что он сделал какие-то выводы и составил план дальнейших действий. Но вы не подумали о том, что убийство императора отменило бы завтрашние балы и торжества. Я признаю только торжество справедливости, гордо заявил Лех, и тут же скрючился от сильного удара лакированной туфлей в печень. Ставший жидким бетон сыто чавкнул, принимая живой подарок, и снова застыл. Лаврентий Павлович плюнул на то место, где только что лежал Качинский. Справедливость у него, а у меня цветы могут завянуть. Тьфу, у Намуса Гитверан 2. Попытку покушения на императора никто не заметил, но в тот день произошло еще несколько событий, также оставшихся незамеченными широкой общественностью. Вот, например, второй секретарь посольства Норвегии, получивший образование в английском Оксфорде и подающий надежды дипломат, немного не рассчитал силы в борьбе с русской водкой и утонул в собственной ванной. Коллежский асессор Рудзуток, возвращавшийся со службы в Пулковской обсерватории, оступился при переходе через дорогу, упал и ударился виском о чугунный люк городской канализации. Приехавшая карета неотложной помощи ничем не смогла помочь покойному. Но самый странный случай произошел на борту рейсового дирижабля, следующего маршрутом Петербург, Афины с промежуточной остановкой в Бухаресте. Господин Харлампия Петриску, летевший вторым классом, таинственным образом исчез из салона, и тщательные поиски не дали результата. Пропал человек в небе, и следов не оставил. А у самого Лаврентия Павловича рабочий день закончился далеко за полночь. В отдельном кабинете ресторана Берия поднял бокал с вином, обращаясь к господину Тёр Петросяну, уже многие годы исполняющему обязанности начальника департамента охраны цветочно-фруктовой империи. «Давай, Семён Аршакович, выпьем за то, чтобы наши цветы никогда не завяли. А фрукты? Да, и пусть с фруктами тоже все будет хорошо. Но это было чуть позже, а пока, ваше императорское величество, что же мне делать? Король Испании замерз в эту замечательную для Петербурга погоду, солнечную и безветренную, и кутался в шинель так, что наружу из-под воротника торчал только острый красный нос. Мне нужно хоть что-нибудь сделать. Я здесь, а в моей прекрасной Испании натуральный бунт. Да что бунт, там настоящий переворот. Иосиф I с неодобрением покосился на испанского коллегу, осуждая излишнюю суетливость. Телеграмму о свершившемся государственном перевороте принесли 15 минут назад, информации в ней мизер, и предпринимать что-либо не владея ситуацией просто бессмысленно. Сначала нужно узнать, остались ли в стране верные королю войска, вся ли территория захвачена мятежниками, потом нужно сделать выводы, наметить планы действий, и только тогда с осторожностью приступать к их претворению в жизнь. А этот готов бежать в порт и лететь домой на стареньком крейсере, более опасном для своего экипажа, а не для противника. Утопит болвана по дороге. Так бы не жалко, но поставки вольфрама из Испании закрывают четверть потребностей Российской империи в этом металле, а самые крупные шахты и обогатительные фабрики принадлежат королевской семье. Там не только вольфрам, кстати, там много чего полезного и вкусного. Не зря же в свое время император Николай I посадил на испанский трон родственную династию Альденбургов. Обрусевшие немцы оказались не самыми худшими монархами, только вот последний немного подкачал. «Давайте не будем торопиться, Петр Николаевич», — сказал император испанцу. «Я сегодня сына встречаю, понимаете?» Король понимал, он и приехал в Петербург, чтобы попытаться породниться и с этим российским правящим домом, для чего прихватил с собой 15-летнюю дочь. Правда, по мнению недоброжелателей, девица страшнее смертного греха, но в династических браках это ничего не значит. Тем более, еще неизвестно, как выглядит наследник российского престола. Из соображений безопасности его чуть ли не с младенчества прячут неведомо где, и представит свету только завтра на Первомайском балу в Гатчине. Вернее, сегодня, совместив представление с испытанием каких-то диковинных летательных аппаратов. Летят, генерал-лейтенант Дзержинский, отличающийся отменным зрением и слухом, указал рукой в небо. Вот они, и точно, в голубой вышине появились два крестика, сопровождаемые гулом двигателей. Вот летательные аппараты снизились, сделали круг над него и Васильевским островом, и первый из них пошел на посадку, прицелившись точно на Дворцовую площадь. Тут же рявкнула медь десятка оркестров, два были в срочном порядке привезены на грузовиках их Гатчины, а 8 взяты из столичных полков и пожарных команд Петербурга. И если гатчинцы заиграли загодя разученный новый марш авиаторов, то остальные выбрали музыку по своему усмотрению. По эту какофонию, разбавленную восторженными криками собравшейся толпы, чудесная рукотворная птица с мотором приземлилась и остановилась после короткого пробега, свернув к Александрийской колонне. А вторая машина вдруг резко увеличила скорость и рванула в вышину, где к всеобщей радости принялась исполнять головокружительные и немыслимые с точки зрения науки фигуры. Как он оттуда не вываливается, если кверху колесами летит? Вслух удивился испанский король, забывший о неприятностях и внимательно наблюдающих за невиданным зрелищем. «Это же Чкалов», — снисходительно пояснил российский император. «Он в реальном училище уроки физики прогуливал, поэтому ее законы на него не действуют. Он женат, Почему-то спросил король и покосился на свою дочь. Император Иосиф тоже бросил взгляд на принцессу и кивнул. Валерий Павлович давно женат и счастлив в браке. Инфанта Астурийская Иоланта Хуана Мария дель Соль Кармен Сита Пилар не обращала внимания на эти взгляды. Ее внимание было обращено на самолет у Александрийской колонны. Вот открылась дверка в борту, и из кабины мягко спрыгнул вниз долгожданный наследник российского престола цесаревич Василий Иосифович. Боже правый, какой красавчик! Неужели ему только 14 лет, рост невысокий, но мешковатый комбинезон не скрывает атлетическое сложение тела, двигающееся с грацией хищного зверя, пока сытого, но готового в любой момент перейти в атаку. Порцамадонна 3. Восхищенно выругалась принцесса на языке матери итальянки. Я его хочу трахнуть прямо здесь. Но что это? Цесаревич что-то крикнул, и из самолета прямо ему на руки упала девица точно в таком же комбинезоне, но ушитом по фигуре и не срывающим достоинства. Слишком долго держит в объятиях, нарушая все правила приличия. Но вот отпустил, чтобы тут же поймать вторую девицу. И третью. Господи, что за разврат творят эти сумасшедшие русские? Испанский король при виде появляющихся из летательного аппарата красивых девушек загрустил. Прямо на его глазах шансы выдать инфанту замуж за цесаревича стремительно скатывались к нулю. Кто это, ваше императорское величество? А это, дорогой мой Петр Николаевич, усмехнулся император, наша гордость, наше будущее, наша надежда. Сейчас Чкалов приземлится, и во время награждения я познакомлю вас с этими замечательными девушками. Награждение, растерялся испанский король. Простите, но я не взял с собой испанские ордена, и не нужно, успокоил его Иосиф I. Подарите девочкам земельные владения в своей стране, можно даже без титулов. Земельные владения, да, думаю, Валенсия, Кадис и Гибралтар их устроит. Простите, но в Гибралтаре англичане, это мелочи, Петр Николаевич, но я правильно понял, что принципиальных возражений у вас нет. Глава 3. Бал – это сверкание бриллиантов и орденов, кипение шелков, блеск золота на парадных мундирах. Да уж о мундирах можно сказать, что в вопросах красоты военной формы мнение ее будущих носителей совсем не учитывается. Какого-нибудь генерала вполне можно посылать с винтовкой в руках на вражеские пулеметы, и процентов 80 за то, что генерал останется жив даже после очереди в упор. Пули не пробьют все это великолепие. Слава богу, парадный мундир лейб-гвардии егерей создавался по иному принципу. Егеря – суть войска быстрого реагирования, и должны быть готовы вступить в бой в любое время и в любой обстановке. Хоть после бала, хоть во время его. Поэтому и ловил Василий завистливые взгляды затянутых в корсеты и лосины офицеров, боящихся лишний раз вздохнуть и сделать лишний шаг, не говоря уж о попытках поднять оброненный дамой платочек. Вот так наклонишься, и из стыда потом не оберешься. Ты обещал мне вальс. Лиза Бонч-Бруевич вытащила Красного из-за портьеры, где он в компании бокала шампанского и подпоручика Куликовского обсуждал перевод последнего в летчики-испытатели при авиационном заводе и конструкторском бюро Поликарпова. Аполлинарий Григорьевич особенно радовался возможности перейти на интересную службу и продолжать числиться в лейб-гвардии. А еще он до сих пор находился под впечатлением от вчерашнего приземления самолетов на Дворцовой площади и последующего за ним награждения. На площадь попал не просто так, а по именному приглашению императора, переданному с фельдъегерем. Он еще гадал о причинах такой чести, но когда увидел у самолета своего сослуживца, то все встало на свои места. «Идите танцевать, Василий Иосифович!» Куликовский вылил шампанское в катку с пальмой и нащупал плоскую флажку с коньяком в кармане кителя. «На то она и молодость, чтобы развлекаться. Вам 300 лет, Аполлинарий Григорьевич!» Улыбнулась Лизавета 20-летнему подпоручику. «Кстати, а вы заметили, какими глазами смотрит на вас испанская принцесса? У нее косоглазие», — фыркнул Куликовский. «Поэтому нет, не заметил. А вы, любезная герцогиня, с какой целью мне это говорите? И вообще я еще не созрел для семейной жизни». «Герцогиня», — повторила Лиза, пока не привыкшая к своему новому титулу. «Да, герцогиня Валенсийская — это я». Вчера король Испании Петр Николаевич Альденбургский изрядно всех удивил, объявив о создании трех герцогств. Сначала удивил, а потом поразил, возложив титулы на участниц первого в мире перелета летательных аппаратов тяжелее воздуха. Так Лизавета Бонч-Бруевич стала герцогиней Валенсийской, Вера Столыпина – герцогиней Гибралтарской, а Катерина Орджоникидзе – герцогиней Кадисской. Соответствующие земли передавались в наследственное владение. Чуть позже император Иосиф I объяснил, что упомянутые портовые города захвачены войсками мятежного генерала Франко, и что Российской империи нужен приличный повод для вмешательства в разгорающуюся в Испании гражданскую войну, что может быть приличнее защиты собственности российских подданных. Вот так и появился цесаревич Василий Иосифович на балу сразу с тремя спутницами, и никто и не подумал, будто в этом есть что-то скандальное. Понимать надо, владетельным герцогиням меньше и невместно. Пока шли в бальную залу, вальс закончился и оркестр заиграл мазурку. «Не люблю поляков», — поморщился Василий. «Полонез танцевать тоже не стану. А как же Дзержинский?» — удивилась Лиза. «Он вроде как не совсем русский». «Почему же не русский? Ты, душа моя, еще Бенкендорфа, Келлера, фон Эссена и Анастаса Ивановича Микояна вы народцы запиши. Или меня. С тобой что не так?» «Да как бы все не так», — усмехнулся Красный. «На одну половинку грузин, а на другую датский немец Гольштейн-Готтарпский с примесями саксенкобург-готских и прочих европейских голодранцев. С этой точки зрения я, тут как бы, но вообще-то да, ты прав, есть в поляках что-то нехорошее, о чем спорите?» Раскрасневшаяся после танцев Вера Столыпина появилась неизвестно откуда, будто из-под земли выскочила. «Аргументы предъявлять друг другу будете, или сразу перейдете к рукоприкладству, у вас богатая и нездоровая фантазия, госпожа герцогиня», — покачал головой Красный. «Вот так на вы и официально, да», — топнула ногой Верочка. «Да после всего, что между нами произошло, как честный человек ты обязан на мне жениться. А что между вами произошло?» Катя Орджоникидзе тоже появилась внезапно. «И почему я об этом узнаю в последнюю очередь? Он на всех нас обязан жениться», — объяснила Вера. «В самолете он видел нас блюющими в бумажные пакетики. Это возмутительно», — сказала Катерина. «Это непростительно», — поддержала подругу Лизавета. «А я о чем говорю?» Вера победно посмотрела на Василия. «Каков будет ваш положительный ответ, ваше императорское высочество? Как старший по званию могу предложить по трое суток гауптвахты каждый. Персонально для Веры добавлю до 5 суток. К офицерам применим только домашний арест», — блеснула знанием уставов Лизавета. «После отбытия наказания можете жаловаться на меня вышестоящему начальству, Татьяне Николаевне», — уточнила Катерина. «Да, вчера вечером именно императрице пришла в голову идея одеть девушек в парадные мундирные платья кавалерственных дам. Награждение любым орденом Российской империи автоматически возводит в офицерский чин запаса или в соответствующий чин гражданской службы, а более высокая степень ордена позволяла добавить на погоны 2-ю серебряную звездочку. Подпоручики запаса, не хухры-мухры. Ладно, шутки в сторону, Вера Столыпина приобрела деловой вид. Ты почему с принцессой до сих пор не танцевал? Да я как-то. И потом, мне с вами интереснее. Между прочим, девочка ждет и чуть не плачет от твоего невнимания. Вот прямо сейчас иди и пригласи. Сейчас мазурка, а я не танцую польские танцы. Тем нам спокойнее, страшненькая партнерша и нелюбимый танец. Ой, смутилась Вера. Так-то они ничего выглядят. Если хочешь, можешь выпить водки. Обойдусь, отмахнулся Красный, и замелил пробирающегося к нему сквозь толпу императорского адъютанта. И вообще мне кажется, что танцевать мне будет некогда. И угадал. Василий Иосифович, государь просит вам незамедлительно прибыть в его кабинет на совещание. О привычке императора Иосифа I совмещать приятное с полезным знали все, кому это положено по должности, поэтому никто не удивился, когда то здесь, то там средь шумного бала стали появляться императорские адъютанты и приглашать на совещание. Надо, значит надо. В кабинете народа немного, в основном представители армии, флота, разведки и государственной безопасности. От внешнеполитического ведомства никого нет, значит решение уже принято, и предстоит обсудить варианты его претворения в жизнь. Да, испанский король тоже присутствует. Августейшая особа, ни хрен собачий. Штабс-капитан Красный и подполковник Чкалов самые младшие по званию. Но судя по приглашению, император собирается испытать самолеты в боевых условиях, и только тогда принимать их на вооружение. Разумная позиция, так как принимать все равно нечего, Николай Николаевич обещал изготовить 2-й истребитель только к концу недели, после чего отправить его железной дорогой в столицу. Все равно мало, в Испанию нужно везти по меньшей мере 6 штук, чтобы в случае поломки или неудачной посадки сразу пересесть на новую машину. Хорошо бы еще Куликовского поднять в воздух и дать освоить взлет-посадку. Великого бойца за это время не выучишь, но для штурмовки вражеских колонн без зенитного прикрытия вполне достаточно. Итак, господа, император обвел взглядом всех присутствующих и кивнул каким-то своим мыслям. Есть мнение, что прогрессивная и развивающаяся испанская монархия нуждается в защите от костной и реакционной военщины, пляшущей под руководством дергающего за ниточки английского кукловода. И уж тем более мы не можем проигнорировать вопиющий факт оккупации принадлежащих российским подданным земель. Я говорю о новых герцогствах, если кто не понял. Армия выполнит любой приказ, государь. Поднялся командующий Петербургским военным округом генерал-лейтенант граф Фрунзе. Я в этом и не сомневался, Михаил Васильевич. А что нам скажет генерал-адмирал фон Эссен? Вы готовы, Николай Яковлевич? Так точно, государь. Командующий объединенными флотами Российской империи недавно удачно прошел омоложение и выглядит лет на 18-20. Впрочем, это никого не смущает. В Мраморном море и на Ионических островах уже 3 года создается резерв десантных кораблей. Просто так, на всякий случай. Они замаскированы под большие рыболовецкие сейнеры, и в настоящее время занимаются промыслом по всей акватории Средиземного моря, а также картографируют побережье и делают промеры глубин на перспективных направлениях. Итальянцы и французы жалуются на ваших рыбаков чуть ли не каждый день, Николай Яковлевич. Да пусть жалуются, отмахнулся фон Эссен. Бумага все стерпит. Вот барон Хрущев Кольский в Баренцевом море 3 норвежских броненосца утопил, и ни одной жалобы. И 6 крейсеров, добавил генерал-лейтенант Бонч-Бруевич. В удивительное время мы живем, господа, заметил граф Александр Христофорович Бенкендорф, недавно вернувшийся из 5-летнего отпуска в Крыму. Я хорошо помню, когда никакой Норвегии не было. То есть, вообще такого государства не существовало. Да-да, поддержала брата Дарья Христофоровна Ливин. И Швеция тогда была в 2 раза больше. Но мы не о том. Я правильно поняла, Николай Яковлевич, что вы предлагаете перевозить войска через Средиземное море. А что, нужно подразнить бриттов в Ла-Манше. Сомневаюсь, что они будут нам рады. Зато на Южном пути у нас вообще никаких преград, кроме английской Мальты. Но и эта проблема решаема, особенно если Александр Христофорович поделится специалистами. Судоплатова не дам, тут же ответил Бенкендорф. Его сейчас вообще в стране нет. Тогда дайте Чапаева и Ворошилова. Эти двое могут Мальту с карты убрать, только с взрывчаткой не жадничать. Откуда вы вообще знаете их фамилии? С подозрением прищурился Бенкендорф. Вообще-то это совершенно секретная информация. Во-первых, Александр Христофорович... «Мы тут все причастны к государственным секретам особой важности», — ответил фон Эссене. «А во-вторых, этих людей вы мне лично представили еще в 26-м году. Помните недоразумение в Сан-Франциско?» Бенкендорф скромно улыбнулся и поклонился, не вставая. «Еще бы он не помнил совместную с флотскими операцию, позже вошедшую в соответствующие учебники как образец грамотного планирования и талантливого исполнения при нулевых потерях в личном составе и среди заложников». Тогда в Тихом океане американский крейсер «Хьюстон» задержал российский сухогруз «Иван Кулибин», следующий из Владивостока в Чили с грузом строевого леса, несправедливо обвинив в военной контрабанде, благо очередная чилийско-аргентинская войнушка вступила в фазу обострения. Американцы привели арестованное судно в порт Сан-Франциско, а на ноту протеста правительство США не отреагировало. И тогда было принято решение о силовом препятствовании пиратству в международных водах. Перестали существовать города Сан-Франциско, Окленд и Беркли, а знаменитая бухта превратилась в озеро, усеянное острыми подводными рифами. В течение 2 недель после этого в океане таинственным образом пропали 8 боевых кораблей ВМС США. Последним исчез злополучный Хьюстон, и таинственные явления прекратились сами собой. Совпадение, так бывает иногда. Господа, вернемся к проблемам нашего флота. Император Иосиф постучал карандашом по графину с водой. У нашего флота нет проблем, государь, возразил Эссен. Хорошо, тогда вернемся к флотским делам. Николай Яковлевич, какое количество войск вы можете перевести одномоментно? 3 дивизии с артиллерией, а если потесниться, то и 4 возьмем. В случае совсем уж спартанских условий, 5 дивизий. Император в задумчивости расправил усы мундштуком трубки и обратился к испанскому королю. Петр Николаевич, в Испании могут остаться верные престолу войска, гарнизон Мадрида, не задумываясь, ответил Эльденбург. Им всегда платили двойное жалование, и у них были самые красивые мундиры. Генерал Бончбруевич поднял взгляд от папки с бумагами. Из нашего посольства сообщают, что в Мадриде идут уличные бои между столичным гарнизоном и полицией. Кто на чьей стороне, пока непонятно, но есть все основания полагать, что военные готовы признать генерала Франко верховным правителем Испании. Генерал-адмирал Николай Яттович фон Эссен отмахнулся от ненужной ему информации. Обстановка в столице нам без надобности, все равно будем высаживать десанты в Валенсии и Кадисе. А Гибралтар? Спросил король. Им будут заниматься другие люди. Кстати, что с испанским военным флотом? Они окажут помощь или сопротивление, хотя не хотелось бы ни того и ни другого. Флот заявил о невмешательстве в политику и ушел в Сеуту, откликнулся все тот же Бончбруевич. Думаю, будут сидеть на африканском берегу, пока не выявится победитель, а потом примкнут к нему. Оно и лучше, кивнул Эссен. Никто мешаться не будет, и топим все, что появится в прицелах. Топите, согласился император Иосиф I. Своих там не будет. И на всякий случай с воздуха вас прикроют дирижабли генерал-майора Романова. И еще, Николай Яттович, вы обещаете, что с Мальтой не будет проблем. Только если она дорога вам как память, государь. А так есть Мальта, есть проблемы, нет Мальты, нет проблемы. Все зависит от количества выделенной взрывчатки. Будет. Все у вас будет. Генерал-адмирал заметно повеселел, хотя и раньше не страдал отсутствием хорошего настроения. Особенно радовала дивизия Алексея Романова, считающаяся самой воюющей и самой результативной во всем военно-воздушном флоте империи. Китайцы, во время недавней войны испытавшие прелесть ковровых бомбардировок, подтвердят с того света квалификацию российских пилотов. Есть мнение, Николай Яттович, продолжил император, предоставить вам чрезвычайные полномочия при проведении морской части операции. Карт-бланш, государь, именно. Отчитывайтесь только по конечному результату, а промежуточные итоги нас не интересуют. Я согласен, государь, кивнул генерал-адмирал. Поэтому предлагаю сегодня же в первую очередь. Не нужно предлагать, Николай Яттович, нужно делать. Прервал его Иосиф I. Поэтому не будем больше говорить о морских делах, отдав их в руки специалистов, и вернемся на нашу грешную землю. А вот здесь я готов выслушать предложение. Предлагаю назвать операцию «Свадьба с приданым», предложила княгиня Дарья Христофоровна Ливин, и подмигнула Красному. Хорошее название, согласился император. Думаю, никто не будет против, если командование сухопутной частью операции «Свадьба с приданым» мы возложим на Петра Николаевича. Испанский король приосанился, расцвел и напыжился, но не угадал. Да, думаю, что Петр Николаевич Врангель согласится выйти из отставки. А я, жалобно спросил мгновенно сдувшийся Эльденбург, а вы не в отставке. А командовать я чем буду? Армией. Чем же еще? В Испании есть армия, вот ей и командуйте. Против кандидатуры Врангеля возражений не было. Барон Петр Николаевич не отличался великим полководческим даром, но уровень хорошего командира дивизии держал твердо. А еще был нетерпим к разного рода инсургентам, бунтовщикам и заговорщикам. Было дело, нахлебался лихополной ложкой за короткое время правления республиканцев. С тех пор нет в армии более монархически настроенного генерала, чем генерал-майор Врангель. Совещание продлилось еще полтора часа, и вроде бы учли все первоочередные вопросы и потребности операции, начало которой предварительно наметили на 15 мая. Дата может сместиться в ту или иную сторону в зависимости от готовности войск, но не позднее 20 числа флот с десантом должен покинуть базы в Мраморном море и на Ионических островах. Сроки определялись готовностью воздухоплавательной дивизии Алексея Романова, спешно перебрасываемой из Владивостока в Царьград. После перелета через половину глобуса машинам нужна профилактика, и лучше с участием заводских специалистов. А те люди гражданские, пока найдешь, пока уговоришь, пока от уговоров перейдешь к мордобою. Долго, короче говоря. Так что не мешкайте, господа, напутствовал император выходящих из кабинета соратников. Но все это после бала. Отдыхайте, развлекайтесь, пока время есть. А Валерия Павловича и Василия Иосифовича попрошу задержаться. Слушаюсь, ваше императорское величество. Чкалов, слегка ошалевший от стремительной карьеры и возвышения в звании, представлял собой образец дисциплинированного офицера. Василий хотел промолчать, но не удержался и предупредил. Если отдать самолеты в дивизию генерала Романова, то мы не получим ни испытаний в боевых условиях, ни толку, ни проку, а то и вообще без самолетов останемся. Эти дикари у дяди Леши в дивизии до сих пор с топором на лампочку бросаются. Эх, Василий, не ценишь ты родного дядю. Почему же не ценю? Очень даже ценю, возразил Красный, но в то же время трезво оцениваю. Угробит технику, тут к гадалке не ходи, он же не умеет ее применять. А ты умеешь? Умею, разве не заметно? Не стал скромничать Вася. А еще только мы с Валерием Павловичем видим дальнейшие перспективы авиации и знаем, как это вообще должно работать. Хочешь самостоятельности? Уточнил император. Если учесть, что мои самолеты сделаны на моем заводе и на мои деньги, это будет справедливо. Если казна оплатит топливо и боеприпасы, то это уже высшая степень справедливости. Разумно, согласился Иосиф Первый. По боеприпасам и топливу тоже согласен. Когда будут готовы списки необходимого? Прямо сейчас, улыбнулся Красный, и достал из кармана бумагу. Пожалуйста, такое ощущение, что ты знал об этой войне, заметил император, и углубился в чтение. Василий пожал плечами. Не эта война, так другая. Испытывать все равно нужно. А наше миролюбие не имеет границ, поэтому не заканчиваются желающие испытать его на прочность. Угу, философ. Зачем вам 30 механиков на 2 самолета, на 3 самолета, и это еще не окончательное количество? Поликарпов работает. Все равно людей учить нужно, почему бы не в Испании? Ну хорошо, пусть будет 30. Но взвод охраны зачем? Ты не доверяешь нашим испанским друзьям, а ты доверяешь? Вопросом на вопрос ответил Василий. Нет, не доверяю, согласился император. Но мне по должности положено быть недоверчивым. Вот и я примерно так же. Красный изобразил неопределенный, но неприличный жест, обозначающий его степень доверия к испанцам, и пояснил. Дело даже не в доверии, а просто ни хрен всяким проходимцам около секретной техники крутиться. Так вот отвернешься невзначай, а потом серебряные ложки пропадают. По шаловливым ручкам будем бить сильно, больно и беспощадно. Значит, так ваш авиаотряд выделяется в самостоятельную боевую единицу с номинальным подчинением генералу командующему экспедиционным корпусом генералу Фрунзе. Но и Михаил Васильевич не сможет вам что-либо приказать, а только попросить, да и то с осторожностью. Свою задачу определяете сами, но не забывайте, вы едете для испытаний новой техники в боевых условиях, но никак не за подвигами.